Урядник Казимиров все это время молчал и лишь переводил взгляд Саверина на меня. Своими руками бы задавил того гада, что сделал это, добавил я, крепко сжимая эфес шашки. Мои слова и реакция подействовали на Аверина. Он положил свою ладонь на мою руку. «Простите великодушно, Михаил Степанович. Сами понимаете, война, враги могут быть кругом, а красная зараза проникает и в наши ряды. На Медне расстреляли одного. Так перед смертью успел нам интернационал и весь исплевался, вертелся бесом и проклинал каждого. Отвратное зрелище, я вам скажу. Словно все плевки мне в душу прилетели и ядом растеклись. Не извольте сомневаться, господин подпоручик, я точно не такой», — отрапортовал я, чуть привстав в седле. «Мои помыслы чисты, и я верен присяге». «Так как же, ваше благородие», — вмешался вежливо Харлампий. Судя по всему, ему было абсолютно все равно, о чем мы говорили с Авериным. Заботило урядника сейчас только одно – хутор, где жили родственники его супруги. Пальцы его заботливо гладили витую рукоятку на гайке. Только этот жест и выдавал волнение. «Так я и говорю», — переключился на урядника Аверин. «По какой причине, урядник Казимиров, вы еще здесь?» «Так я что? Я всегда готов», — сбивчиво ответил Харлампий, удивленным взглядом таращись на подпоручика. «Вероятно, думая про себя, у вас, офицеров, не разберешь, что на уме». Аверин поднял вверх руку и, выждав короткую паузу, махнул вперед. Позади фыркнул конь. Наш небольшой отряд двинулся вперед. Уже достаточно рассвело, и степь приобретала свои привычные для глаза очертания. Вон и станица. У меня перед глазами вновь всплыла картина того дня. Густой, сизый дым, поднимающийся от крыш нескольких хат, майдан с лежащими на нем изуродованными телами и церковь, словно громадная свеча, возвышающаяся над этим всем. Сердце вновь сжалось, и явственно предстало передо мной личико той маленькой девчушки, которую я нес на руках к ее последнему пристанищу. Каким моральным уродом нужно было быть, чтобы сотворить подобное? Я сам себе задавал вопросы и не находил на них ответы. Аверин украдкой бросал на меня вопросительные взгляды, но в них не читалось сомнения или недоверия. «Никак не могу забыть ту девочку», — пояснил наконец я. «Не выходит у меня из головы. До конца жизни, кажется, буду помнить. Как же так могли поступить красные? Ведь чисто бандитский поступок, в голове не укладывается. Они еще не то могут», — хмыкнул Харлампий. «Летаешь, ваше благородь, много, а весь ужас на земле творится, а не в небесах. Такие вот нелюди эти красные», — отозвался Аверин, пряча зевок в кулак. «Недаром и цвет у них кровавый, так и символ сатанинский носит во лбу», — вмешался вновь урядник. «Бисово отродье». «Истина», — поддержал урядника подпоручик и передернулся брезгливо. Чем ближе подходили мы к станице, тем сильнее закрадывались в мою душу сомнения, что она выглядит совершенно иначе, чем тогда, летом, когда мы искали место дислокации красных. Я силился понять, что изменилось в этой картине, но когда мы подошли к станице на расстоянии примерно 500 метров, меня внутри обожгло, будто огнем. На месте хат чернели черные квадраты неправильной формы. Лишь кое-где сохранившиеся печные трубы, одиноко смотрящие в небо, напоминали о том, что совсем недавно здесь текла жизнь. Молча, не произнося ни звука, мы проходили по этой выжженной территории, бывшей когда-то станицей. Мертвая тишина и, видимо, никогда не проходящий запах гари встретили нас. Кони то и дело недовольно фыркали, вдыхая воздух. Мы свернули к майдану. Вот и церковь, точнее то, что от нее осталось. Сейчас она больше напоминала пожарную каланчу. Колокола до единого были сорваны с колокольни. Ни крестов на проломленном куполе, ни двух больших икон, что украшали стену перед входом в прошлый раз. Урядник Казимиров, а за ним и остальные казаки, сняв папахи, перекрестились. Харлампий спешился и, вручив узду одному из казаков, вошел в церковь. Пусто. Все выгребли нехристи. Со злобой крикнул он, выходя наружу. Алтарь осквернили, дьявольское отродье. Нужник там устроили. Ненавижу. Было ясно, что красные в прошлый раз в торопях уничтожили всех жителей. Но их натура требовала большего. Специальные отряды мародеров, созданные красными, подчистую выносили все, что представляло хоть какую-то ценность, и затем стирало с земли все то, что некогда было станицей, деревней, селом. Урядник Казимиров впрыгнул в седло и, стегнув своего коня, помчался к майдану. Мы последовали за ним. Я, да что там, мы все понимали ход его мыслей. Если красные покуражились на развалинах станицы, стерев ее с лица земли, то нет гарантии, что они не тронули места, где мы в прошлый раз похоронили убитых. Вот и то место. Православного креста, установленного на месте захоронения казаками, не было, но само место не тронуто. Участок ровной земли так и остался ненарушенным копанием. Хоть прах не тронули, ироды, процедил урядник, истово крестясь. Казаки, произнес Аверин, молчавший доселе, крест бы вновь поставить. Правы, ваша бродь, сказал Харлампий, это мы живо. А ну, казаки. Казаки спешились и разбежались по сторонам в поисках подходящего материала. Хорошо, что досок и горбылей было достаточно. Через полчаса, над захоронением порубленных станичников, возвышался вполне приличный восьмиконечный крест. Для меня было загадкой, как умудрились казаки, имея лишь скудный набор инструментов, среди которых были лишь ножи и небольшой топорик, вырезать такой красивый крест. Харлампий громогласно прочел молитву. Голосина, как у хорошего попа, подумал я ненароком. Ему бы в церкви петь. По коням, скомандовал Аверин. Урядник Казимиров, показывай путь к хутору. Слухаю, ваш бродь, оживился Харлампий, и ловко вскочил в седло. Аверин молча махнул рукой вперед, и мы тронулись, как обычно. Харлампий впереди, за ним мы с Авериным и дальше казаки. Весь путь до хутора, где, по словам Харлампия, жили родственники его жены, ехали молча. Да и нужды в разговоре не было. Каждый думал о своем и не только. Я был уверен, что каждый из нас был подавлен увиденным. Меня же разрывала дилемма. Неужели те, кому я был предан, в чьи идеалы верил беззаветно, до фанатизма, могли так поступать? Что же это выходит? Стало быть, и Ленин знает про эти зверства? Нет, не может быть. Скорее всего, это все делалось без его ведома. Надо донести, надо сказать ему, кто, как не я, должен это сделать. Уж он-то мне непременно поверит. Хотя, кому он поверит? Прапорщику Григорьеву? Да и, как мне добраться до Ленина, как открыть ему глаза? Меня же повесит на первом столбе. Меня терзали сомнения, но я гнал их от себя, загонял внутрь. Одно стало мне бесповоротно понятным и ясным. Красные – враги. Те, что вокруг нас, те, что воюют непосредственно с нами, точно. Это не может быть регулярной армией. Они похожи на бандитов, отморозков, которых за бесчинство надо уничтожать подчистую, и без всякой жалости. Ненависть к противнику у меня росла с каждым разом, когда я слышал об их очередных зверствах. Это шло вразрез с тем, чему меня учили со школьной скамьи. Может, дивизия красных вокруг нас какая-то дикая, состоящая из горцев, которые всех ненавидят и просто вырезают всех от мала до велика. Как объяснить чужие поступки? В учебниках истории все белые выступали врагами советской власти, всего того, на чем строились идеалы любого ребенка в советском обществе. Но здесь, в этом времени, я видел совершенно другую картину, и уже на собственном опыте я познавал новую историю гражданской войны, ту историю, о чем не расскажут учебники. «Об этом хуторе ты говорил, Харлампий?» – спросил Аверин, указывая рукой на, стоящие на небольшом пригорке, две хаты. «А нем, ваш бродь?» – Харлампий ответил и с тревогой посмотрел в сторону хат. «Что?» – спросил я урядника и поежился. Его тревога незримо передалась мне. «Неужели и здесь разорение и смерть? Не нравится мне это», – отозвался Казимиров и, не говоря больше ни слова, стукнул коня пятками по бокам. Конь сорвался с места и понес своего хозяина к хутору. «Вперед!» – коротко приказал Аверин. И мы последовали за Харлампием. Через пару минут я вдруг услышал рев. Громкий, глубокий, будто стонал огромный, раненый зверь. То, что предстало перед моим взором в следующий момент, повергло меня в шок. Между двумя хатами, стоящими почти рядом, была перекинута перекладина из бревна. На перекладине, покачиваясь, висели тела людей. Старик, две женщины, лет по 30-35 и шестеро детишек, мал-мала меньше. Рядом с этой виселицей стоял Харлампий. Он всеми силами пытался освободить из петель бездыханные тела детей. Из груди у него вырывался стон, больше похожий на рык зверя. Мы, как один, спрыгнули на землю и подбежали к виселице. Освободив тела повешенных, мы уложили их рядком на землю. Харлампий, не выпуская из рук тела ребенка, на вид ему было лет 5, сел, скрестив по-турецки ноги и раскачиваясь вперед-назад, застонал. Я невидящими глазами уставился на казака. Грозный воин, разрубавший в бою врага по-баклановски, а точнее до седла, был сейчас похож на беспомощного ребенка. Он что-то бессвязно бормотал себе под нос. Я подошел ближе. Харлампий посмотрел на меня, В глазах его блестели слезы. «Племянники», — произнес он, мотнув головой на лежащие рядом тела детей. «Это самый младший был, Трофимушка. Шестый годок пошел, на Покров родился. Я стоял, не зная, что сказать, утешить, поддержать. Это было бы еще хуже в данный момент. Гнев урядника мог бы выплеснуться на меня. Поэтому я просто стоял молча, осознавая то, что произошло здесь, на хуторе. Я смотрел на мертвые тела взрослых и детей. Старик был скорее всего тестем Харлампия. Две женщины, сестры его жены, а дети, как сказал сам урядник, его племянники. Я не находил слов. Они, словно вода на морозе, превратились в ледяную глыбу, под которой хотелось похоронить всех этих варваров, что творили это беззаконие. Ненависть, родившаяся во мне тогда, когда я впервые столкнулся с бесчинством красных, в одно мгновение переросла в ярость. Ярость неудержимую и в чем-то благородную. Вдруг, где-то за постройкой, напоминавшей сарай, послышался какой-то стук и, как мне показалось, человеческая речь. Я машинально приставил указательный палец к губам. Взгляд мой упал на Харлампия. Он посмотрел на меня и в глазах его блеснул огонек, надежды что ли. По крайней мере он аккуратно положил тело племянника на землю и, крадучись, пошел в сторону сарая. Я было подался за ним, но урядник сделал мне знак оставаться на месте. Мол, сам. Стук стал отчетливее и громче. В следующий момент я увидел, как Харлампий напрягся, и в руках у него внезапно блеснул нож. Урядник метнулся за сарай. Послышалась возня и крики. Явно не крики радости. Густой бас урядника перекликался с писклявыми голосами. Ощущение было таким, как будто кого-то били. Это продолжалось недолго. Вскоре голоса стихли. Слышался лишь громогласный бас Харлампия. «Воры, я вас вот этими руками удавлю, варнаки». Буквально через минуту перед нами предстал сам урядник, ведущий под прицелом револьвера пятерых человек, одетых в форму Красной Армии. В их недоумевающих взглядах читался животный страх. «Поймал мародеров», — ревел урядник. «Это погонь с хаты все вынесли и в телегу складывали. Ух!» С этими словами Харлампий выхватил из ножен шашку и замахнулся было на стоящего впереди всех красноармейца. Тот сжался весь и задрожал. «Отставить!» — скомандовал Аверин и тут же, более мягко, добавил. «Понимаю тебя, Харлампий, но сначала допросить нужно». Урядник сверкнул глазами и нехотя опустил руку. Шашка блеснула булатом, словно серебром. «Кто такие, спрашивать не буду», — сказал Аверин, обращаясь к плененным красноармейцам. «Что здесь делали и так ясно. Спрошу лишь, кто старший. Ну, говори, стерва». Тряхнул Харлампий с силой того, что стоял впереди. Красноармеец качнулся и чуть не упал. Урядник схватил его за шиворот и удержал на месте. «Стой, сволочь, отвечай, когда спрашивают». «Так кто старший?» — повторил вопрос Аверин. «Я старший», — вдруг неожиданно резко высказался тот, что стоял впереди. Остальные четверо лишь молча махали головами в знак согласия. Создавалось впечатление, что эти четверо готовы были, ради сохранения своей жизни, предать своего товарища. «Ух ты! Какой пивень!» — усмехнулся Харлампий и тут же схватил говорившего за горло своей крепкой рукой и, готовый вырвать его кадык, прохрипел. «Я тебя, гниль, сейчас без суда порешу, за родню свою, за односумов, за веру». «А я что?» «Я ничего», — испугавшись, ответил красноармеец. Голос его звучал сдавленно. Крепкие пальцы Харлампия, словно клещи, сжимали горло красноармейца. «Ты, говоришь, старший?» — встрял в разговор я. Ненависть к этому сброду переполнила чашу моего терпения. Ладно на войне, но зверское убийство ни в чем не повинных гражданских, тем более детей, рождали в моей душе волну ярости. И всю эту ярость я готов был выплеснуть на этих мародеров. И в какой должности состоишь? Комсорг я, Михаилом нареченный с рождения, пролепетал красноармеец и, видя чужое непонимание, добавил. Старший в нашей комсомольской ячейке. Комиссар радостно протянул Харлампий. «Нет, нет, я, Мишка Комсорг, я не комиссар, у меня в ячейке всего 4 комсомольца, я здесь случайно, мы по приказу, я ни в чем не виноват, меня словно раскаленным железом коснулись, не могло быть такого совпадения, чтобы имя и должность». В голове, словно рой пчел, загудели мысли. Комсомольская организация была основана 29 октября 1918 года. Значит, стоящий передо мной красноармеец действительно новоиспеченный командир комсомольской ячейки. «Твоих рук дело, сволочь!» Не узнавая своего голоса, Я почти выкрикнул в сердцах. Рука сама потянулась к кобуре. Холодная гладь револьвера обожгла руку. Дуло уставилось на лоб красноармейца. «Не убивайте!» – завопил комсорг. «Я не я!» Он не успел договорить. Голос подпоручика Аверина раздался, как приговор. «По закону военного времени, властью, данной мне приговорить мародеров к высшей мере. Приговор привести в исполнение немедля». Раздался выстрел, и стоящий передо мной комсорг завалился на бок, словно тонкое деревце в бурую. Осознание того, что это я выстрелил из своего револьвера, пришло мгновенно. Не было ни отчаяния, ни сожаления. На душе, наоборот, стало легко. Словно я освободил души всех невинно убиенных одним росчерком. А главное, я осознал то, что убил в себе того самогомишку комсорга, которого шпыняли все, кому не лень. Я убил в себе раба системы. Наконец-то я освободил себя. Тело комсорга лежало у моих ног. Никаких чувств в этот момент я не испытывал, кроме брезгливости. Пах, пах, пах, пах. Поочередно раздались еще 4 выстрела. Странно, но я даже не вздрогнул от звука. Каждый из этих выстрелов входил в меня, как осознание того, что месть справедлива. С каждым выстрелом я вытравливал из себя ненужное чувство сожаления и сочувствия. Смерть врагам. Убеждение, что я белый до корня волосы ненавижу от сего момента все красные, врастало в меня напрочь. Сатанинское племя. Все, что было ранее для меня идеалом, превращалось в гнили и смрад. Пока мы копали могилу для убиенных родственников урядника Казимирова, 4 казаков перетаскали тела расстрелянных мародеров за сарай. Там и остались они лежать в навозе. Харлампий отслужил, как он сказал, гражданским чином, панихиду по убиенным родственникам. Мы, так же, как и в свое время в станице, выровняли уровень земли, не насыпая могильного холмика, дабы не привлекать внимание красных. Харлампий, вопреки нашим советам, все же изготовил и установил крест над захоронением. Мы двинулись дальше, прокладывая путь в неизвестность. Но вскоре эта неизвестность развеялась, будто мираж, ставший явью. Глава 15. По коням, братцы. Раздался резкий оклик Аверина. Мы все стояли, молча над небольшим могильным холмиком. Воздух был наполнен запахом свежевскопанной земли. Коричневато-серые комки ее холодели, застывая на легком морозце. Там, под этим покровом, покоились тела родственников нашего урядника. Сам Харлампий стоял неподвижно на коленях и тихо бормотал себе под нос. Слова были неразборчивы, монолитные и от этого непонятны. Смысл понятен. Молитва или обещание отомстить за смерть неповинных людей, половина из которых были дети. Лишь громкий приказ подпоручика Аверина заставил меня, да и других из нашего небольшого отряда, вернуться в реальность. Я и остальные казаки направились живо к своим коням, надевая на ходу папахи. Лишь Харлампий не двигался с места, окаменел и отрешенно гладил своим широкими ладонями могильный холмик. Урядник Казимиров, вновь раздался голос Аверина. Тон его стал более жестким. По коням. Мы уже сидели в седлах. Кони, словно предвкушая опасность, били копытами по стылой земле. Пар, исходящий из их ноздрей, оседал легким инеем на шерсти, отчего кони были похожи на сказочных драконов. Да и мы, седаки, с нашим нарастающим желанием отомстить за смерть всех убиенных красными и в особенности за родственников Харлампия, сейчас походили на всадников апокалипсиса. Реальность вдвоилась, картинка наслаивалась, подсказывая новое видение. Я ощущал себя белым рыцарем, как из сказки, рассказанной мамой в детстве. Я невольно заоборачивался по сторонам. Надуманные образы стали медленно таять, превращаясь в серые фигуры солдат. Аверин молча кивнул, указывая направление, отряд тронулся вперед. Харлампий медленно поднялся с колен, перекрестился и молча, не поднимая головы, прошел к своему коню. «Знаю, Харлампий», — вставил я охрипшим голосом, нарушая субординацию, но Аверин сделал вид, что ничего не произошло. «Знаю, что в душе у тебя. Поверь, отомстим за их смерть». Урядник буркнул в ответ, несмотря в мою сторону, и тяжело сел в седло. До меня лишь донесся отрывок фразы, из которого я понял, что утешение сейчас не только бесполезно, но вредно. За время нашего знакомства я мог более-менее узнать характер Харлампия. Он был сродни тому суховею, что дует в родной ему Донской степи. То тихий, лишь касающийся верхушек седого ковыля, то безудержный, срывающий высохшие перекати поле и гоняющий его остервенело по бескрайним просторам. Зная об этом, я не стал лишний раз бередить душу казака своими словами и, подняв ворот бекеши, ткнул задниками сапог в бока своего коня. Тот недовольно фыркнул и рванул с места легкой рысью, догоняя отряд. Через минуту я обернулся, чтобы посмотреть на урядника, но он, словно вихрь, промчался мимо меня, обдав морозным воздухом. Спустя мгновение, урядник уже нагнал Лаверина и что-то говорил ему, то и дело жестикулируя руками. Я пришпорил своего коня, переводя его в галоп. Не хотелось отстать от своих, к тому же ветер в степи усиливался, приводя заснеженный покров степи в движение. «Не могу я этого позволить, Харлампий», донеслось до моего слуха, когда я поравнялся со своим отрядом. «Ваше благородие, комар носа не подточит, пройдем швидкой делов нема», настаивал на своем Казимиров. «Понимаю, урядник, Аверин был несгибаем, все прекрасно понимаю, но эмоциями бои не выигрывают, хотя бы одного пустите», не унимался Харлампий. Урядник Казимиров резко оборвал казака подпоручик. «Слушай мою команду, занять свое место в конном строю и приступить к исполнению непосредственных обязанностей, слухаю», сдался наконец Харлампий, с трудом выдавив из себя это «слухаю». Желваки на его скулах заходили ходуном. Хлестнув коня, Харлампий поскакал вперед, оставаясь глазами и ушами нашего отряда. Надо отдать должное, несмотря на взрывной характер, дисциплина у урядника в его взводе была, как говорится, на высшем уровне, и следовать порядку он требовал не только от своих казаков, но и, в первую очередь, от себя самого. И поэтому, как бы ни тяжела была ноша утраты, и как бы ни велико было желание отомстить за убиенных родственников, урядник Казимиров не мог нарушить приказа и пойти вразрез с решением своего командира. Я кивнул вопросительно Аверину, мол, в чем дело? Тот, слегка придержав коня, поравнялся со мной, негромким голосом произнес: «Представляешь, Михаил, это был первый раз, когда Аверин обратился ко мне по имени и на «ты», и сие могло означать лишь то, что врата нашей дружбы распахнулись настежь. Такое могло быть или после долгого знакомства, или же, если учесть военное время, перед критическим моментом надвигающейся опасности. Об опасности думать не хотелось, ее и так было в последнее время хоть отбавляй, а вот то, что наше долгое знакомство наконец переросло в дружеские отношения, вполне было мне на руку. «Понятия не имею», — отозвался я, понимая, что Аверин хочет мне поведать о причине их короткого спора с урядником. «Харлампий наш в бой безудержно рвется», — продолжил подпоручик. «Предлагал молниеносный рейд в тыл красным». «Понятно его рвение», — отозвался я. «Вполне согласен, спорить не буду», — спокойным тоном произнес Аверин. «Но представь себе этот момент. Я старался мысленно представить, как наш маленький отряд врезается в тыл красным, как падают один за другим враги, сраженные шашкой или метким выстрелом, как бегут уцелевшие в панике. И с каждой такой мыслью во мне креп дух воина. Я хоть сейчас был готов лететь с урядником Казимировым и разить красную сволочь, истреблять ее дочисто. Если до последнего момента у меня и витала тень сомнения в праведности этой войны, то с события, произошедшего на хуторе, я перешел грань между красным и белым. Я вышел за флажки. Собственной рукой я уничтожил свое прошлое». Мишка-комсорг с писклявым голоском, командир мародерского отряда красных, убил во мне веру в тот самый коммунизм, чему меня учили чуть ли не с рождения. А я убил этого Мишку. В его лице для меня умерли идеалы пятиконечной Красной империи. «Михаил», — голос проник в мое сознание издалека. «А, что?» — невнятно отозвался я. «Ты где?» — Аверин внимательно смотрел на меня. «Здесь», — уточнил я сам для себя и добавил, — «в мыслях о рейде». «И ты туда же?» — спросил серьезным тоном подпоручик. «Ну ладно, Казимиров, у него трагедия, но ты же офицер, ты же должен». «Нет», — ответил я, не дав договорить Аверину. «Рейд — довольно сумасбродное решение. Такими силами мы и до первого поста красных не дойдем. Положат, как одного. Слава богу, что ты меня понимаешь», — смягчив тон, произнес Аверин. «Харлампий, он кто?» «Казак. Кровь горячая у этого народа. Ему сейчас хоть с чертом драться раз на раз. А тактика, наука тонкая, не так ли?» «Да все так. Я хотел добавить еще и Михаил, но внутреннее чувство останавливало меня. Нерешимость с моей стороны перейти на «ты» с Авериным оставалась неизменной. Я, видимо, снова наружно показался своему командиру задумчивым. Его внимательный взгляд блуждал по моему лицу. «А сами вы что думаете, господин прапорщик?» Вопрос подпоручика прозвучал неожиданно для меня, и он снова перешел на «вы». «Странно». «Хороший вопрос, господин подпоручик», — незамедлительно ответил я. Мысли, будто рой диких пчел, пролетели в голове, обжигая сознание. что я могу ответить, ведь я не тактик и мои познания в военном деле сводятся лишь к нескольким удачным, для меня, совместным вылазкам и в субъективном отношении ко мне того же Аверина и наших казаков. Копни глубже и все, рассыпался образ прапорщика Григорьева. То, что изучали будущие офицеры в военных училищах, несоизмеримо объемнее тех знаний, которыми успела владеть я. Нужно было выпутываться из ситуации, но на выручку, не осознавая того, пришел сам Аверин. «Вот видите, Михаил Степанович», цокнув языком, заключил подпоручик, «и я не знаю, мы с вами отклонились немного от намеченного ранее маршрута, посему давайте выбираться поближе к нашим. В противном случае, быть нам вздернутыми, как родственникам Харлам». Тра-та-та, тра-та-та-та, вдруг раздалось где-то невдалеке. Аверин не договорил. Он перевел взгляд на остановившихся казаков. «Казимиров где?» — выкрикнул подпоручик. «Здесь я», — раздался бодрый голос урядника. Он, словно заснеженная гора, появился так же неожиданно, как и исчез. «Где тебя те самые носят, Харлампий?» «Слышал выстрелы?» «Не только слышал, ваш бродь», слегка задыхаясь, выпалил урядник. Откашлившись, он добавил: «В верстах двух, может, меньше, бой идет. Полк наш на красных напоролся. Тех, шо крыс в амбаре, я доложить прискакал». «Бой, говоришь?» То ли переспросил, то ли утвердительно для себя самого произнес Аверин и, поднявшись в стременах, крикнул: «А ну, братцы, покажем тем крысам, как чужое брать». С этими словами Аверин выхватил шашку из ножен. Казаки последовали его примеру. «Ты хотел, Харлампий, отомстить? Так я, ваш бродь, эту нечисть руками». «Вперед!» – заорал Аверин. С диким свистом понеслись казаки вслед за подпоручиком. Чтобы не ударить в грязь лицом, я тоже со всей силы хлестнул своего коня нагайкой, вынимая одновременно шашку из ножен. Конь рванул с места сразу в галоп. Я еле удержался в седле. Несколько секунд не мог поймать ритм, чувствуя удары на своей гузне, как выражался Харлампий. Но быстро сориентировавшись, я все же удержался в седле, и дальше все пошло, как учил меня урядник Казимиров. Расстояние до места, где, по словам Харлампия, шел бой, мы пролетели незаметно. Вот уже видны наши передовые отряды. Чуть далее, справа виднелась наша батарея. Несколько пушек выплевывали из своих дул облака беловатого дыма. С левого фланга навстречу нашим неслась красная конница. Впереди шел всадник в черной кожаной куртке, держа в одной руке красный флаг. Его полотнище четко выделялось на фоне белого снега. Тра-та-та, тра-та-та-та, вдруг раздалось где-то впереди, и несколько всадников, перекатываясь через головы лошадей, замертво попадали на землю. «Смотрите, прапорщик!» — крикнул мне Аверин. «Тачанка наша красных как укладывает!» «Тра-та-та!» — повторялось вновь и вновь. Лошади, ломкая ноги, падали на своих всадников. «Тра-та-та!» — еще несколько всадников противника навсегда остались лежать в степи. Уцелевшие развернулись и повернули назад. Было видно, как они спешились и, пустив лошадей, залегли за небольшим пригорком. «Тра-та-та!» Пули подымали снеговые фонтанчики, взрывая наст. «Тра-та! Туш!» — прозвучал ответный выстрел, и пулемет на нашей тачанке захлебнулся. Молодой офицер, стрелявший из пулемета и косивший ряды красных, подался вперед, его тело обмякло и в причудливой, неестественной позе сползло на землю. Старик-солдат, подававший ленты с патронами, испуганно развел руками. Ряды красных, спрятавшиеся за холмом, вновь поднялись. Прапорщик Григорьев, к пулемету. Отдал приказ мне Аверин и понесся вперед. Я глянул мельком ему вслед и оторопел. Метрах в двухстах находилась санитарная повозка. Знакомый силуэт крутился возле. Зоя. Меня пронзило будто током. Да, это была она, Зоя. С перевязочной сумкой на боку она спешно что-то говорила двум санитарам. Григорьев, к пулемету. Громкий окрик Аверина вернул меня в реальность. Буквально вылетев из седла, я прыжками добежал до тачанки и в один момент сел за пулемет. «Патроны, ленту!» – заорал я старику. «Сейчас, ваш бродь, я живо!» Старик, озираясь испуганными глазами, вставил ленту в пулемет. Я поймал в прицел нескольких красноармейцев и дал очередь. С непривычки оказалось довольно коряво. Всего один из пятерых упал, и то, был ранен. Он лежал, корчась от боли. «Получайте, сволочи!» Я не узнал свой голос. Вторая очередь была точнее. Я вошел, что говорится, в раж. С каждым выстрелом получалось все лучше. Красные, спасая свои шкуры, снова залегли за холмом. Я подмигнул старику и потрепал его по плечу. Где-то сбоку пронеслась фигура Аверина. Сверкнула шашкой, красноармеец упал бездыханный с рассеченной головой. «А, Варнаки!» — раздался совсем рядом дикий голос Харлампия. Его окружили четверо красных, но, видимо, они не учли, с кем имеют дело. В Харлампе сейчас жил не человек, но сущий дьявол. Он с неудержимой ненавистью опускал булатный клинок на головы врагов. Через минуту тела всех четверых лежали у ног коня урядника, истекая кровью. «Стой, шкура красная!» — взревел вновь Харлампий, завидев комиссара в кожанке. «Стой, гад!» Комиссар не успел сделать и шага, его бренное тело, расчлененное надвое, упало на снег. «Тра-та-та!» — пустил я вновь очередь по красным. Несколько пуль примехонько попали в цель. Пока старик перезаряжал ленту, я попытался найти взглядом Зою, но тщетно. Пальцы онемело сжали гашетку. «Молитесь, сволочи красные, своему идолу!» Я не узнавал сам себя. Впрочем, в этот момент это было совершенно неважно. Мне незримо передалось состояние Харлампия, и в каждую очередь, выпущенную по врагам, я вкладывал такую ненависть за всех невинно убиенных. «Ленту!» — крикнул я снова старику. В этот момент со стороны красных раздались несколько выстрелов, где жахнул пушечный выстрел. Глава 16. Пуля срикошетила об щиток пулемета и тяжелым шмелем пролетела над головой. Сзади шарахнул мощный разрыв снаряда, и дико заржали чужие кони. Тачанка дернулась. Испуганные животные зафыркали, делая несколько шагов, и остановились, повинуясь окрику второго номера. «Не балуй!» — прикрикнул грозно старый казак, утирая фуражкой вспотевшую голову. «Кажись, санитаров разбили!» — тревожно добавил он, привставая и всматриваясь в степь. «Лошадей поубивало, а сама бричка на боку лежит». Я быстро обернулся назад, не выпуская ручки пулемета, и только и увидел бешеное вращающееся колесо, такой, ставший за последнее время, знакомой брички. «Зоя!» — пронеслась отчаянная мысль в голове. Цепь красногвардейцев, заходив было во фланг, залегла под прицельным огнем пулемета. И сколько матрос в полосатой тельняшке, черной бескозырке и с маузером в руке, не пытался поднять своих людей, бегая вдоль залегшего взвода, ничего у него не получалось. Чужой хриплый голос холодил сердце. «Пора было менять новую ленту. Заряжай!» — закричал я второму номеру. Казак кивнул, склоняясь над цинками с патронами. Потянул ленту, говоря скороговоркой. «Кажись, жива сестричка. К нам с легко ранеными и носилками бегут. Давай, ваши бродь, не дай им головы поднять». Казак не успел договорить. Несколько пуль глухими шлепками вошли в его тело, и он, обмякая, уткнулся в зеленые цинки, словно хотел достать новую ленту, хотя я успел принять ее конец левой рукой, придержать ее большим пальцем, продернуть и двинуть вперед до отказа. Прапорщик-пулеметчик сидел во мне крепко. Руки действовали механически, выполняя действия автоматически. Перевел взгляд на убитого помощника-наводчика. На светлой гимнастерке казака быстро увеличивалось красное пятно. Посмотрел в прицел. На другом конце перекрестья бесновался матрос с маузером. Он все еще пытался поднять цепь в атаку. Для стрельбы очередями поднял предохранитель, нажал до отказа на спусковой рычаг и удерживал его, пока пулемет не выпустил короткую очередь в 10-15 патронов. Матрос упал, быстро исправил наводку и стал бить очередями в 30 патронов, не давая стволу закипеть. Под плотным огнем цепь красногвардейцев лениво отстреливалась и, не выдержав, принялась отползать, занимая более удобную позицию. Тертые солдаты, после окопных позиций, не торопились расстаться с жизнью, не лезли на пулемет, выжидая. Хотелось верить, что без командира взвод совсем потеряет инициативу и откатится еще дальше. «Миша! Михаил!» Кто-то тронул за ногу, обернулся, не понимая. Руки все так же сжимали рукоятки, костяшки побелели. Пулемет молчал, пустая брезентовая лента змеей свисала к земле, где плотным ковром поблескивали в подтаявшей земле стреляные гильзы. Зоя смотрела на меня расширенными от ужаса глазами, продолжая держать за ногу. Рядом деловито покрикивал на молодого гимназиста дед, укладывая тяжело раненого. В запале боя, оглохнув от очередей и разрывов, я не мог расслышать слова старика. «Ты ранен?» – тревожно спросила Зоя, словно заглядывая в душу. Я скорее прочитал вопрос по губам, отрицательно мотнул головой, выкрикивая: «Нет!» Звук вернулся. Трескотня выстрелов потонула в гулком разрыве одинокого снаряда. Инстинктивно вжал голову в плечи. Больно ударило в голову, осыпая крошевом мерзлого глинозема. Показалось самим снарядом, но это был всего лишь ком земли. «Дай, у тебя рука в крови!» — требовательно сказала Зоя, приходя в себя и беря инициативу в свои руки. Я посмотрел на место, куда тянулись ее ладошки, и земля превратилась в море. От вида своей крови повело вправо и стало дурно. Попытался сглотнуть и не смог. «Уходить надо, ваша бродь. Слышь, как земля трясется. Лавы идут, успеть бы!» — кричал дед с другой стороны, больно теребя за ремни портупей. «Пропадем!» И уже переключившись на гимназиста. «Давай, Игнатий, помогай!» Вдвоем они принялись вытаскивать убитого казака из тачанки. Школяр потерял фуражку, очки у него треснули и, кажется, он больше мешал, чем помогал. Зоя рвала на мне военный френч, приговаривая: «Это ничего, Миша, царапина, это скоро пройдет, через неделю заживет». Рука вдруг разом отяжелела, наливаясь свинцом, и перестала слушаться. Не мог поднять и даже согнуть. Меня охватило беспокойство. «Нажми здесь, не мешай, не двигайся». «Я быстро», — скороговоркой говорила Зоя. Предплечье быстро обрастало бинтами. На белой марле выступила кровь. Залила вспышкой, приводя в чувство, словно красное знамя, поднятое во степи. Или мне это не кажется? И знамена стремительно приближаются, полощутся на ветру, пока над невидимыми всадниками. Уходить, оставить позицию без приказа, как такое возможно? Отставить панику, это всего лишь эскадрон. К пулемету, старик, заряжай. Дед беспомощно выпустил из рук свой край носилок, затравленно стал озираться, ища поддержки. Он уже собирался грузить раненого в тачанку. Школяр тяжело сопел, рот его был искажен в немом крике. Зоя, закончив перевязку, сосредоточенно перебирала внутренность полевой сумки, мало обращая внимания на нас. «Я за раз, засуетился бестолково дед, переходя на малорусский язык. Руки его стали хватать все подряд. Крышка цинка по-предательски долго наоткрывалась, пальцы срывались с замков. Видя, что вчерашний гимназист без оружия, я расстегнул кобуру и сунул ему в дрожащие пальцы свой наган. Занять оборону. Не мог я подвести Аверина, давшего мне наказ не уходить с удобного, такого прикрытого места. Был план у подпоручика вывести запасной эскадрон красногвардейцев на пулемет и тем самым решить исход боя в свою пользу. Но где сейчас Аверин? И знает ли он о залегшем взводе во вражке? Как в подтверждение, впереди, поднимая пыль, выскочило несколько всадников. Подпоручик с пятком казаков из нашего передового разведотряда. Не жалея коней, несясь во весь опор, они тащили за собой преследователей, которые вот-вот готовы были обрушиться на нас, как громадный снежный ком. «К бою!» — закричал я срывающимся голосом, мало осознавая, что говорю. Волнение перехватывало дыхание. Из овражка, где залег взвод красноармейцев, раздалась трескотня винтовочных выстрелов. Стреляли они по группе Аверина. Конь под одним из казаков споткнулся на полном скаку, передние ноги подогнулись, и дико ржа животное кувыркнулось, выбрасывая из седла всадника. Время замедлилось, только снег, смешанный с грязью, поднимался все выше и выше. Непонятный гул нарастал, земля ощутимо задрожала. Я словно сейчас жил в чужой картине, не в силах пошевелиться от наваждения. Смешались в кучу кони, люди, в затуманенной голове, словно эхо, отозвались строки классика. Кони, ломая ноги, дико ржали, взрывая наст. Люди падали с обеих сторон. Смерть собирала свою жатву, кося все живое направо-налево. Следующему, практически сразу, досталось и подпоручику. Пули выбили офицера из седла. Он еще в полете пытался удержаться за уздечку или гриву коня. Пальцы несколько раз хватали воздух, но через мгновение уже полностью скрылся в поникшей жухлой траве. Несмотря на зиму, островки засохшей травы там и тут торчали из земли, словно могильные холмики. Конь уверенно поднялся на дыбы и понес в степь. «Михаил Иванович!» — резанул крик сзади. И прежде, чем я успел среагировать, мимо меня тенью бросилась вперед Зоя. Я попытался перехватить ее раненой рукой, но мгновенно застонал, рука безжизненно повисла. Движение причинило мне боль, от которой потемнело в глазах. Не успел, потерял время. Зоя стремительно двигалась вперед, низко склонившись над землей, то падая и вставая, то переходя на бег и двигаясь зигзагами. Я взглянул на следы Зоиных ботиночек, оставленные в смешанном с грязью снегу. Проходили томительные минуты. Мимо, стрелами, пронеслись уцелевшие казаки. Услышал знакомый голос. Кажется, увидел искаженное в крике лицо Харлампия. Интересно, что он кричал. Я снова посмотрел на фигурку Зои, мечущуюся по степи. Вот она резко остановилась, упала на колени, склонилась над травой и потом, распрямившись, быстро повернула к себе санитарную сумку. «Дошла!» — выдохнул облегченно я и закричал радостно, поворачиваясь к гимназисту. Она нашла его. Адреналин переполнял меня. Казалось, опасность позади, поблекла, потеряла реальность. Сейчас Аверину окажут первую помощь и все благополучно закончится. Бой же не настоящий и сейчас все закончится. Что? Реакция парня меня насторожила. Он, глядя завороженным взглядом мимо меня, вдруг вздрогнул, и вмиг лицо его стало белым. Медленно повернул я голову назад. По спине пробежала струйка холодного пота момент, когда вперед вырвались первые всадники красного эскадрона, словно ледяным колом пронзил мое сознание. Кавалеристы, низко пригнувшись, летели над степью. Красный кумач гордо развивался над знаменосцем, заслоняя все небо. Рядом с бравым кавалеристом, опережая его на несколько лошадиных корпусов, скакало с десяток всадников, затянутых в черную кожу. Куртки и галифе, как всадники апокалипсиса, они неизбежно приближались, и, как нож в масло, не замедляясь и не останавливаясь, прошли через то место, где были в траве Зоя и Аверин. Я только заметил серебром мелькнувшие, в морозном воздухе, клинки шашек. Мгновение и над травой исчезли, такие, ставшие за короткое время, близкие силуэты людей. Всадники понеслись дальше. Кажется, их стало больше, неумолимо они приближались ко мне. «Нет!» — вскрикнул я. «Нет, нет!» — голос перешел на бормотание. Я еще не мог принять происходящее. Тачанка резко качнулась, отрезвляя, приводя в чувство. Раздались короткие возгласы. С разных сторон появились пешие красноармейцы. На их перекошенных лицах читалась радость победы. Резко вскрикнул дед и тут же затих. Его безжалостно стащили с тачанки и закололи штыками. Вокруг себя я видел острые жалы металла, направленные в лицо, в живот. Школяр оправился быстрее меня и несколько раз выстрелил из револьвера, так и не успев ни в кого попасть, видимо от напряжения. Его смели, повалили, закололи. Так же поступили с тяжелораненым. Настала и моя очередь. Ну и пусть. Пронеслась мысль в голове, и я прикрыл глаза. Золотопогонник. Недобиток. Тащи его вниз. Налитые ненавистью глаза этой дикой толпы смотрели на меня. Руки тянулись ко мне со всех сторон. Еще минута, и меня ждала бы та же участь, что и бедного гимназиста, и старика. Страха не было. Ощущение брезгливости и презрения. Я закрыл глаза, пытаясь произнести молитву, ту, которой меня научила в детстве мама. «Отец наш небесный», прошептал я про себя. «Офицера живым», крикнул вдруг властный голос. Я медленно открыл глаза, осознавая, что еще цел. Мельком заметил, как один из солдат резко поднял винтовку, и в следующий момент я почувствовал тяжелый удар прикладом в лицо. «Твою ж ма», последнее, что я услышал, и голос мне показался вроде бы знакомым. Дальше темнота. Глава 17. Темнота. Словно я попал в иной мир. Ни звука, ни света, ничего. Будто стерли реальность. Но если я размышляю, значит жив. Или нет, тело тяжелое, будто свинцом залили его по самое горло. Говорить невозможно. Голос куда-то делся. Словно сковали его цепями. Стоп, а может быть я в той церкви? Там было так же темно и тихо. Может и не было ничего. Ни самолета, ни Аверина с казаками, ни Харлампия. Может причудилось все? Сейчас открою глаза и вновь увижу родителей, деда, Зою увижу. Стоп, Зою. Значит, это все был не сон, Зоя. Где ты, Зоя? И кто здесь у нас такой? Сквозь темноту и эту звенящую тишину, ко мне прорвался вкрадчивый голос. Я не сразу понял, что ко мне обращаются. Прислушался к интонации. Живой? Показалось, что услышал демонический тихий смешок. Что ж, ангелы бывают не только добрые. Я приготовился к самому худшему и попытался открыть глаза. Как ни старался, веки не разлеплялись. Тяжелые, неподвластные, в этот момент они казались мне, что существуют отдельно от меня. «Зоя, говоришь, и кто у нас Зоя?» «Не припомню, что-то». Голос становился отчетливее, интонация более знакомой. Образ его обладателя, как мозаика, складывался в голове. Обдало мокрым. По всей видимости, окатили водой. От неожиданности я вздрогнул, закашлялся, сплюнул. Дыхание перехватило. Хоть вода показалась и теплой, стало неприятно. Резанул острый запах застоявшейся, тухлой жидкости и почему, то железо. Сразу осенило. Кровь. Так только она может пахнуть. За последнее время привык к запаху и мог уловить из тысячи других. Кровь, лошадиный пот и полынь. Вот мой запах гражданской войны. Понял, что пахнет моей кровью. Тело ныло от боли. Попытался открыть глаза, будто клеем слепленные. Лишь маленькие щелочки, как у тех китайцев. Лицо сильно соднило. Провел ладонью. Почувствовал, как вздувается кожа от знатного синяка. Зубы ломило, ощупал скулу, тихий стон слетел с губ. Попробовал сжать их, на зубах заскрежетало, будто мелкие камни. Превозмогая боль, сплюнул на ладонь, три сломанных зуба в кровянистой слюне, стряхнул их вниз, очнулся, радостно сказал вкрадчивый знакомый голос. «Кто же это? Кто?» В голове мешанина из образов, мозаика из калейдоскопа, закружили мысли хороводом до боли в висках, оставляя наедине с неразрешенной загадкой. С трудом разлепил веки и увидел перед собой довольное лицо товарища Мая. Обошлось, пронеслось в голове, все сон, лишь страшный сон, хорошо-то как, но боль и кровь, нет, все наяву. Решай контру, товарищ комиссар, нечего с ним возиться, вон сколько наших положил, или дай я обнулю, терпеть не могу золотопогонников. Ишь, как бешено глазами вращает, того и гляди набросится, видать из идейных. Нет уж, зло усмехнулся Май, говоря кому, то за спину, не оборачиваясь и отмахиваясь, как от назойливой мухи. Судить будем, мы же не бандиты какие-то, чтобы просто расстреливать. Трибунал будет, речь зачитаю. По мне так, сразу к стенке, проворчал голос за спиной у комиссара. За содеянное, за погоны, за то, что офицер, за взгляд этот бешеный. Плохой пример подаете, товарищ командир Лаза для своих бойцов, строгим голосом сказал Май. Нам еще светлое будущее строить, никакого понимания. В партию вам надо вступать, в партию, а то командир и беспартийный, непорядок. Сухое лицо, потемневшее от грязи и пыли до черноты, знакомые его черты, заостренные до нельзя, делали Мая похожим на хищника. В глазах у этого товарища появился незнакомый огонек, которого до этого не замечал, словно у бывшего чекиста интерес к жизни проснулся. Хотя, почему бывшего? Комиссар даже тут умудрился оказаться ко времени и чувствовалось, что ему очень нравится образ жизни в натянутой на плече кожаной куртке. Не понял, как подняли на ноги. Чувствовал только зловонное, смешанное с перегаром, дыхание Мая. Слова его, которые он выплевал, подобно пулям из пулемета, резали слух. «Как же тебя, Мишка, во враги занесло?» — шептал Май. «А я слышал только та-та, та-та, та-та, 9 патронов, короткая очередь, и все в цель. В меня, значит, Мишка, дружок, мой родной, как же я рад тебя видеть, а я не рад», — простонал я. Думал, слова легче дадутся. Комиссар Май радостно засмеялся, загоготал, сатанински скались в лицо, потрепал по плечу. «Ну, Мишка, ну, даешь, как же я рад, друг мой, товарищ». Май затряс меня за плечо, да так, что я чуть не упал. «Товарищ», не ожидавший такого услышать, я растерялся и сбился с шага, ноги заплетались, едва не упал, если бы товарищ Май заботливо не поддержал. Я растерянно смотрел в его лицо, пытаясь уловить, что от меня хотят, но видел только хищную улыбку и радость, особенную радость, такую, как радуется палач, когда ему приводят очередную жертву. Бывший чекист был счастлив, но не только от того, что видел меня, от повседневности, от войны и крови. Чувствовалось, что он тут, как рыба в воде. «Ну, что ты глазами хлопаешь, как малохольный какой-то, ну, честное слово, я без хохота на тебя смотреть не могу, снимай скорее это недоразумение с золотыми погонами, сейчас я тебе тельняшку выдам, а к вечеру и маузер перед строем вручу, за отличную проведенную операцию, героя из тебя делать буду, скажу, разведчик наш, Мишка, помог полк Беляков уничтожить, сразу взвод дадут, а то и роту». «Через месяц полком командовать будешь и знамя на грудь первое получишь, комполка Григорьев, или, нет, вслушайся только, комдив Григорьев», звучит, «эх, Мишка, братуха, заживем, такие дела начнем воротить, ух, мне помощник позарез нужен, геройский, ну такой, как ты, правильный, понимающий, преданный, за то, что я тебя сейчас спасу, за то, что я из тебя героя сделаю, ты же будешь мне предан, Мишка, ведь так?» «Нет», спокойно сказал я. Товарищ Май поперхнулся воздухом и посмотрел на меня ошалелыми глазами. «Нет, как нет, так и нет, и форму мою оставь в покое. Да ты, зачастил комиссар, да ты контуженный, Мишка, вот оно, что, а я сразу не понял. Мишка, очнись, приходи в себя, ты разве не понимаешь, мы же сейчас такие дела начнем творить, мир перевернем. Да мы первыми лицами станем в Союзе Республик. Хочешь, я тебе Армению подарю? Да что там Армения? Я тебе Америку подарю. Мы же пламя революции по всему миру разнесем. Мы такими станем короли, вожди и фюреры с рук есть начнут. Изыди, сатана, я перекрестился, и хмуро посмотрел на вмиг остолбеневшего комиссара. Не искушай меня, дьявол. Май неуверенно растянул губы в улыбке, не до конца веря в происходящее. Я был серьезен, и улыбка стала съезжать с его лица. В глазах мелькнул вопрос. Ты сейчас серьезно? Серьезно? Я отвернулся и сплюнул вязкую слюну. Давно хотел. Вкус крови во рту дурманил и без того разрывающееся сознание. Скорее бы все закончилось. Перед глазами стояли образы улыбающегося подпоручика Аверина, добродушного казака Харлампия, скромной и любимой Зои. Все они с каждой секундой отдалялись от меня, а я не хотел, не хотел их потерять. Комиссар, хмыкнув, сдвинул буденовку на затылок, разом теряя ко мне интерес. Вот так одним росчерком руки я поставил на себе крест. Ну и пусть, а погоны не сниму. Сроднился с мундиром. Мой он. Ну и дурак ты, Мишка, как-то спокойно и буднично сказал новый комиссар. Дураком был, дураком и помрешь. Этот мир не для тебя. Не увидел ты перспектив. Недалекий. И не для тебя. Хмуро сказал я. Май рассмеялся. Похлопал меня по плечу. Но теперь не дружески, а так, что спотыкался при каждом разе. Нет, Мишка, я, в отличие от тебя, тут останусь, заживу. Поверь на слово. Потом повернулся назад и свистнул. Эй, комиссар снова громко свистнул явно, чтобы кто-то обратил на него внимание. Товарищ Лаза, под сюда. И он поманил к себе красного командира. Тот, не теряя достоинства, важно и медленно, в развалочку подошел к нам, с хрустом надкусывая белое яблочко. Че, товарищ Лаза, сказал комиссар, укоризненно качая головой. Ниче, а явился по вашему приказанию и честь отдал. Хватит, сказал угрюмо товарищ Лаза, накозырялся. Ты бы бросал свои буржуазные замашки, товарищ комиссар, а то сам знаешь. Красный командир многозначительно замолчал. А то, что, заулыбался товарищ Май, явно подначивая. А ничего, грубо оборвал его Лаза и досадливо размахнувшись, выбросил яблоко в канаву. Я комполка, а ты при мне. Меня, между прочим, солдаты выбирали. А тебя кто? А меня Москва, улыбаясь, ответил Май и медленно достал из кармана аккуратно свернутый листок. Развернул. И у меня мандат, дающий мне неограниченные полномочия. Да, что ты меня своим мандатом пугаешь. Пуганные мы. Умел бы я читать, воскликнул Лаза и сплюнул в жухлый папоротник у дороги. Не горячитесь, товарищ комполка, примирительно сказал Май. Я к вам прислушался. Лаза недоуменно скинул бровь и снова нахмурился. Ох, и не нравился ему этот подозрительный хлыщ из Москвы. И за пьянки расстреливал, и девок обозных разгонял, и против анархии был. Вы же правы, товарищ Лаза, абсолютно правы. Зря я вас сразу не послушал. Чего? Пробасил комполка, явно растерявшись. Нечего тут размусоливать. Прав, ты, товарищ командир Лаза, от начала и до конца. Контра – это белая, неисправимая и идейная. Зря я тебя сразу не послушал. Наших накромсал, и должен понести немедленно наказание. Пришли ко мне расстрельную команду. Будем кончать гада. Команду? – переспросил комполка. На одного затрепанного офицеришку, и одного моего ординарца хватит. Петр, под сюды. Ну, чава опять? – отозвался здоровенный розовощекий детина. На шее его болтались почти новые сапоги, снятые с убитого офицера. Может, и Аверин носил. Я отвернулся, и взгляд мой невольно задержался на дне канавы. Видимо, здесь мне и лежать, в придорожной яме. Я посмотрел в небо, хоть бы солнце увидеть, и вздохнул. Серое небо, холода, как ни странно, не чувствовал. Ледяной ветер трепал полы шинели красноармейцев. А я, в одном мундире, без бекеши, ее сняли, когда я был без сознания, совершенно не ощущал ледяного дыхания поздней осени. «Погодь», — сказал товарищ Лаза. Теперь он размышлял, и это было ему трудно. А речь, ну, чтобы всех проняло, чтобы с новыми силами бить контру. До последнего, до победы. Не заслужил, отмахнулся от него комиссар. Петька сразу понял, что от него требуется. Неторопливо снял с плеча сапоги и стал деловито возиться с винтовкой. Сосредоточился. Товарищ Май раздраженно засопел и стал рвать на поясе кобуру. Клапан не открывался. Достал новенький наган. Откинул барабан и, досадливо хмыкнув, высыпал на дорогу гильзы, затем ловко принялся заряжать. «Давно бы так», — примирительно сказал товарищ Лаза. «К старшим надо прислушиваться, глядишь, и контры бы на земле не осталось». Потом он спохватился. «А скажи мне, товарищ Май, а что дальше? Что дальше будет, когда мы контру всю уничтожим? Кого же стрелять-то будем? А дальше, товарищ Лаза, мировая революция. так что стрелять нам придется много во врагов народа и революции. Устанем еще, хохотнул комиссар. Я не устану, коротко сказал комполка, мотнув головой. У меня с контрой свои счеты. Патронов жаль, беречь надо, вмешался в разговор Петька. Может, штыком, привычнее как-то. Нет, протянул комиссар Майя и защелкнул барабан револьвера. Со злорадной ухмылкой он посмотрел на меня. Такому и пулю не жаль. И он медленно начал поднимать наган, целясь мне в лоб. И прежде, чем наступила мгла, я еще раз успел посмотреть на дно канавы. Лежать мне в этой сырой земле, смотреть на травинки у края неровного и не видеть их. И никто не вспомнит про Мишку. Как жаль, что я не успел ни о ком подумать. Знакомые образы пронеслись перед глазами, не останавливаясь. Дыхание перехватило. Именем революции, слова, будто колокольный набат прогремели, отдаваясь странным эхом. Пах, прозвучал глухо выстрел, и дыхание остановилось. А потом я снова задышал. Тьма серела, отступала. Предметы приобретали очертания. И когда я увидел длинные ряды скамеек в полутемном знакомом помещении, меня прошиб пот. Сомнений быть не могло. Церковь, с которой все началось. Как? Почему? А, где товарищ Май? Я же секунду назад видел черное дуло нагана и, кажется, успел почувствовать пулю, прилетевшую мне в лоб, прежде, чем свалиться в канаву. А сейчас церковь. Я медленно ворочил головой, осматриваясь. Ноздри уловили сладковатый запах. Пахло не войной, слишком мирно. Я вздрогнул, вспоминая недавние события. В лоб я захотел потрогать место, куда прилетела пуля, и понял, что руки заняты. Я по-прежнему держал старинную хоругвь. Тяжесть полотна отрезвляла и не давала сомневаться в реальности. Только теперь буквы легко складывались в имена. Мои руки вздрогнули, когда взгляд неожиданно выхватил из списка знакомую фамилию. Подпоручик Аверин М., сестра милосердия Баткина З., и руки мои задрожали сильнее. Прапорщик Григорьев М., полотно хоругви выпало из одеревеневших разом пальцев. Это что же получается? Это, где же реальность? Там или здесь? Значит, не привиделось ничего. Я с трудом сглотнул и завертел шеей, словно ее сдавливал тугой воротник мундира. В поле зрения, у входа, попали зашевелившиеся вдруг тени. Я насторожился. По спине вновь пробежала холодная струйка пота. Показалось, что-то мистическое движется ко мне. Тяжелые темные облака. Кто же пришел за мной? Забрать в ад? Я покосился на темные образы святых в золоченных ризах и тихо зашептал молитву. Оказалось, не за мной. Тени вдруг налились в объеме, приобретая очертания фигур. А, когда одна из них тревожным шепотом спросила: «Товарищ майор, где вы?» Все окончательно встало на свои места. Однако облегчения я не испытал. Испуг резко накрыл меня, парализуя. Сослуживцы товарища Мая, КГБшники. Что я им скажу? Куда подевался товарищ Май и почему не вернулся? Решил разжечь пламя мировой революции? Вряд ли им понравится ответ. Я медленно сделал полшага назад и тем самым обнаружил свое присутствие. «Товарищ майор, это вы?» Вкрадчивый голос обратился ко мне, но тут же сменил интонацию, становясь злым и опасным. «Что? Кто? Ты?» «Стоять на месте!» Молодой, по виду, КГБшник ринулся было ко мне, но зацепился за край тяжелой скамейки, чертыхнулся, сбиваясь. Мгновение хватило мне сделать еще полшага назад. Нога уперлась в пирамидку, в которой находилась хоругвь. Я почувствовал стойкий запах старой ткани и ощутил тяжесть полотна на плечах. Знамя словно укрывало меня, желая спасти. В порыве я схватил полотно в кулак, отчаянно сжимая, думая, что это придаст мне силы. Но мир вдруг разом пошатнулся, раскрывая под ногами черную бездну. Я начал падать вниз, с каждой секундой чувствуя ускорение. Думая, что я еще сжимаю хоругвь, я поднес кулак к лицу и медленно разжал пальцы. Ткань принялась рассыпаться в крохотные огоньки. Уверенные, они растущими пятнами раскинулись вокруг, начиная глушить темноту, поглощая ее и выпуская новую картину реальности. Знакомый уже звук мотора донесся откуда-то издалека и постепенно становился все отчетливее. Я начал различать цвета и как только понял, где нахожусь, не смог сдержать торжествующие улыбки.